Дарья засмеялась, прижав ладонь к груди, явно довольная произведенным эффектом. «Думаю, именно так и должен вести себя влюбленный юнец, удостоенный внимания богини. Ладно уж, прощаю тебе твою неловкость». Дарья кокетливо повела плечами и протянула мне руку. Я в несколько шагов преодолел расстояние между нами и коснулся губами тыльной стороны ладони девушки. В нос ударил аромат духов, сладкий, манящий с какой-то пряной ноткой. «Хороша чертовка, и знает себе цену, хотя я тоже эту цену знаю. У меня в папке даже точная сумма есть, целых 800 тысяч за каких-то 2 месяца. Это же почти полная стоимость моего поместья, и это не считая залоговых расписок на сумму еще в 300 тысяч рублей. Мне вдруг стало интересно, а эта Дарья хоть что-то дала князю Громову или только доила его, не подпуская к себе? На эскортницу она не похожа, да и по имеющимся у меня данным, старшинская из побочной ветви баронского рода, то есть аристократка. Выходит, что Юрий Громов платил только за любованием прекрасным телом и редкие подачки в виде улыбок и вот таких касаний ладони на грани приличий. До меня дошли слухи, Юрочка, произнесла эта звезда, отняв руки и нахмурив брови, будто ты чуть не умер. Я так переживала, что даже не смогла в полной мере насладиться фуршетом на приеме у Вронских. Она снова приложила руку у груди, привлекая мое внимание к полукружьям, выпирающим из корсажа платья. Я невольно спустился взглядом в ложбинку и прикрыл глаза. Ну что я, в самом деле, как юнец какой-то, будто не видел красивых женщин. Или это мое молодое тело так откликается? Юрочка, я подумала в тот миг, что потеряла тебя, понимаешь? Продолжила Дарья, напустив трагичности в голос. Поверила, что тебя больше нет. Но вот он ты, такой красивый и мужественный. Я распахнул глаза и с недоверием посмотрел на гостью. Это она точно о князе говорит, об этом тщедушном костлявом парне, которому до мужественности, как мне до Китая раком похоже. Мой взгляд Дарья приняла за смущение, она покровительственно похлопала меня по плечу и улыбнулась. И только потом я вспомнила, что ты обещал мне парюру на день рождения. Дарья подалась вперед, сунув мне грудь почти в лицо. А ведь я уже заказала платье под нее, понимаешь? Как тут не понять, за подарки и деньги ты переживала, звезда, блин. Осталось только понять, что это за парюра, за которую я должен был внести остаток суммы в 200 тысяч рублей. Парюру, переспросил я, состроив удивленное лицо. Какую, что значит, какую? Дарья поджала губы и раздула ноздри. Все ее очарование исчезло так внезапно под маской хищницы, что я отшатнулся на всякий случай, вдруг она с катушек слетит. Надо же иметь пространство для маневра. Бриллиантовая парюра из 6 предметов. Колье, серьги, браслет, диадема, брошь и кольцо. Уникальный комплект из сокровищницы самого князя Мартынова. Но я не помню, что был что-то должен. Я едва сдерживал усмешку, стараясь изображать влюбленного идиота. После комы у меня проблемы с памятью. Вот как, Дарья вскочила с дивана, уже не изображая ласковую кошечку. Теперь она была разъяренной фурией. То есть ты не внес остаток и теперь моя парюра отправится на торги. Ну не все так плохо, сказал я, снова нырнув в декольте взглядом. Я только теперь разглядел между грудями кулон в форме капли, который явно стоил немалых денег. Уверен, что у тебя найдется, чем заменить этот комплект. Да что ты говоришь, прошипела девушка, скривившись. Моя трансляция должна была произвести фурор. Я обещала подписчикам, что шокирую их твоим подарком, и ты предлагаешь мне нацепить на себя какую-то дешевку. Дешевку, я покатал на языке слово. Да, пожалуй, теперь я вижу, что именно она передо мной и стоит. Весь этот антураж действовал на неискушенного князя, но я, не он. Возможно, другие твои спонсоры найдут, чем тебя порадовать. Другие спонсоры? Дарья побелела лицом и сглотнула. О чем ты говоришь? Как у тебя язык повернулся назвать меня назвать ты, наглый самоуверенный недоносок? Думаешь, стал князем и теперь ты лучше других, ты никчемный инфантильный. Хватит, жестко осадил я ее. Пусть эти слова относились не ко мне, но теперь я в теле князя и не позволю говорить со мной в таком тоне. Еще одно слово, и тебя вышвырнут из моего дома, как безродную шавку. Ты не посмеешь, прошептала она, отшатнувшись. Ты не станешь так позорить меня. Хочешь проверить? Я выгнул бровь и усмехнулся. Давай, ты пожалеешь об этом, князь, прошипела змеей моя гостья и выскочила из кабинета с такой скоростью, будто за ней демоны гнались. Я вышел проводить девушку, чтобы убедиться, что она точно покинет мои земли. Каково же было мое удивление, когда я увидел машину Дарьи Усташинской. Этот спортивный автомобиль был подарен князю его родителями на 18-летие, я точно помню эту запись в документах отца. Неужели Юрий отдал машину этой блогерке? Да быть не может. Алена, позвал я помощницу, едва красный ягуар скрылся из виду. Да, князь, что случилось? Она прибежала быстро, будто караулила где-то рядом. Поссорились со своей возлюбленной, милые бронятся, только тешатся. Я не обратил внимания на шпильку и ехидный тон, как и на выражение лица Алены, материнско опекающее. «Моя машина сейчас в собственности Дарьи Сташинской», — спросил я, сузив глаза. «Нет, но вы выписали доверенность», — протараторила моя помощница, поняв, что я не собираюсь шутить. «Отзови доверенность, и пусть автомобиль вернут в гараж». Я зашагал к гостиной, чтобы проверить Александра, но остановился, услышав вопрос Алены. «Арендный договор на апартаменты в пентхаусе тоже расторгнуть?» — тихо спросила она. «Там живет Дарья», — уточнил я, и, увидев ответный кивок, сжал челюсти. «Все выплаты, связанные с этой особой, отменить. Договор аренды, страховки, доверенности, все должно быть расторгнуто. А предоплата за парюру, ноутбук, новые камеры, микрофон и освещение, которые должны были доставить через 2 недели». Голос моей помощницы был таким тихим, что мне пришлось напрягать слух, чтобы вообще разобрать ее слова. «Я сказал отменить все», — повторил я и, не глядя на Алену, направился в гостиную. Не дошел я буквально пару шагов. Александр Новиков стоял в дверях и смотрел на меня странным взглядом. Похоже, он уже пришел в себя и застал наш разговор с Аленой. А может быть, еще и окончание ссоры со Сташинской. Дверь кабинета я не закрывал. «Тебе лучше?» — поинтересовался я, приблизившись. «Лекарь скоро приедет. Кто ты такой?» — спросил Александр. Его покрытые инеем пальцы щелкнули, а в меня полетело заклинание заморозки, точно такое же, какое он применил в саду. «Ты не Юрий Громов». Глава 8. Окраина Москвы, район складов. Машина резко затормозила у склада номер 49, взвизгнули шины, оставляя следы на мокром асфальте. На окраине таких складов было несколько, но только здесь, среди огромных металлических контейнеров размером с грузовик, не было камер. Именно поэтому заказчик выбрал это место. Посредник выскочил из автомобиля и поторопил наемника, который явно не желал встречаться с мужчиной, заказ которого не смог выполнить. И посредник понимал этого матерого головореза, даже он не мог без дрожи смотреть в глаза Меркулову. Сплетни о бывшем графском роде уже не гуляли по империи, но в криминальных кругах все знали, что в потомке изменников проявился родовой дар. «Доброй ночи», — сказал посредник, едва увидел Меркулова, стоявшего у дороги машины. «Это выживший наемник. Прибыл по вашей просьбе лично доложить об операции». «Проваленной операции», — сухо сказал мужчина с холодным взглядом. В темноте не был виден глубокий шрам на щеке, но посредник восстановил лицо Меркулова по памяти и вздрогнул. «Во всем виноват пес», — процедил наемник, не обращая внимания на гримасы посредника. Ему было плевать, кто его нанял, свою работу он делал хорошо, и это главное. «Пес», — на лице Меркулова появилось хищное выражение. «Магический питомец князя сумел нас обмануть, а после применил магию». Наемник вдруг ощутил страх, который тонкими щупальцами сжал его грудь. По шкуре пса пробегали молнии, а потом он. «Покажи», — приказал наниматель, и наемник сам не понял, как сделал несколько шагов и склонил голову. Что было дальше, он не смог бы вспомнить, даже если бы очень захотел. Единственное, что осталось в его памяти, это холодные пальцы на висках и ощущение чужого присутствия в голове. Будто кто-то незримый грубо вторгся в его воспоминания и пролистал их, словно книгу, а потом резко захлопнул. Посредник посерел лицом и не посмел напомнить нанимателю, что использование ментальной магии запрещено в империи после покушения на предыдущего императора, которое, кстати, организовали Меркуловы. Те самые Меркуловы, которых лишили титула и власти, оставив в живых лишь детей младше 5 лет. И вот сейчас один из этих детей, дожив до седин, обрел и власть, и влияние. «Так даже лучше», — проговорил наниматель, широко улыбнувшись. От его улыбки в жилах стыла кровь, а сердце начинало биться чаще. Посредник вдруг понял, что ему срочно нужно съездить по делам в другую страну, например, в Австралию или еще куда-то подальше, лишь бы случайно не стать свидетелем нового переворота или того, как Меркулов начнет кровавую резню в империи. «Кто ты такой?» «Ты не Юрий Громов. Я смотрел, как в мою сторону летят ледяные иглы, но не стал выпускать молнии или нападать в ответ. Александр показал себя слабым магом в столкновении с теми шпионами и дал уйти одному из них. Я хотел проверить его, хотел понять, на чьей он стороне и так ли слаб, каким хотел казаться. Ледяной круг вокруг Александра ширился, расцветал морозными узорами на выцветшем ковре. Сам граф замер, глядя мне в глаза и ожидая моей реакции. Я не двигался, но мои губы расплылись в усмешке, как только я понял, что магия Александра Новикова вполне способна доставить мне несколько неприятных минут. В самый последний момент я резко отпрыгнул назад и выпустил несколько молний, разбив летящие в меня льдины. «Поговорим в кабинете, раз уж ты чувствуешь себя настолько хорошо, что способен держаться на ногах и использовать магию против меня», сказал я и направился, собственно, в кабинет. «Вольт, проследи, чтобы нам с графом не помешали». Уже в кабинете я уселся на кресло, проигнорировав диван. Александр сел напротив, нахмурив брови и раздув ноздри. Не знаю, что он ожидал от меня услышать, но моя легенда была уже опробована на инквизиторах и обезумевших деревенских мужиках. Правда, я решил немного добавить деталей для правдоподобности. «Почему ты решил, что я не Юрий Громов?» — спросил я, прежде чем повторять свою легенду. «Карты», — коротко ответил Александр, бросив взгляд на колоду. «Юрий никогда не умел проигрывать, не умел держать удар. У него тряслись руки, он пытался отыграться и ошибался. И только...» — я недоверчиво выгнул бровь. «Мой приятель не умел пользоваться своим даром, он преклонялся перед старшинской и никогда не стал бы забирать у нее свои подарки», — граф поджал губы, а я шумно втянул воздух. «Я умер, Саша», — сказал я, не сводя взгляда с приятеля. «На самом деле умер. Мое сердце перестало биться в какой-то момент, и я не вернулся бы с того света, если бы не появился защитник рода». «Хочешь сказать, что...» — начал было говорить он, но не окончил фразу и покачал головой. «Продолжай, пожалуйста». «Кома тоже была, но перед этим защитник заставил мое сердце биться вновь». Я сложил руки домиком на столешнице и вздохнул. «Знаешь, там за чертой жизни и смерти я многое осознал. Все воспоминания из прошлой жизни смазались, забылись, будто это был не я. Ты не помнишь меня и эту старшинскую». Александр удивленно наморщил лоб. «Так и есть», — я пожал плечами. «Иногда бывают вспышки воспоминаний, но я не могу их расшифровать. Наверное, ты прав, я не Юрий Громов. По крайней мере, я точно не тот, кого ты помнил под этим именем. Смерть, даже кратковременная, меняет людей. И что ты будешь делать?» На лице графа Новикова появилось озабоченное выражение, будто он действительно переживает за меня. «Поеду на рубеж, чтобы отдать долг аристократа, внесу залог за поместье, чтобы оно не ушло с молотка, разберусь с теми, кто уже пытался меня убить», — я задумался. «А потом буду просто жить, Саша, просто жить». «Таким ты мне нравишься больше», — признался Александр. «И мое предложение поехать вместе с тобой я не лгал. Не хочу видеть счастье Полины и не хочу оставаться здесь. Но это не все причины». «Разумеется», — хмыкнул я. «Сначала я хотел проверить тебя», — мой приятель усмехнулся. «Знаю, что инквизиторы тебя уже проверили, но нужно было убедиться, что ты не демон». «А после?» — спросил я, склонив голову к плечу. «Я не думал, что буду делать после». Александр смахнул непослушную челку со лба и посмотрел на меня задумчиво, будто взвешивая что-то. «Мы с тобой не были близкими друзьями, но рубеж обнажает истинную сущность. Я хотел бы узнать, какой ты на самом деле. Время покажет». Я поднялся с кресла и протянул графу руку. «Пока что остановимся на том, что я не против поехать на рубеж вместе с тобой». Александр пожал мою ладонь и улыбнулся. Вскоре он поехал домой, не дождавшись лекаря, чтобы начать сборы на рубеж. Я же вернулся к бумагам, надо было разобраться со всеми делами до отъезда. Каково же было мое удивление, когда на мой счет в банке начали приходить деньги. Сначала суммы были небольшими, по паре тысяч, но вскоре это были уже десятки тысяч. Залоги за аренду квартиры, предоплата за телефон и прочие технические штучки, и, наконец, мне вернули деньги за парюру, которую кто-то успел выкупить на торгах. Я с удивлением смотрел на 300 тысяч, которые в итоге оказались на моем счету, и качал головой. Какой же этот князь-дурачок, раз тратил такие суммы на какую-то девицу, которая ему ничего не обещала. Где-то через пару часов в мой дом ворвалась разъяренная фурия старшинская. Причем явилась она на такси, видимо, мою машину у нее уже забрали. Это хорошо. Я попросил провести девушку в кабинет и отложил бумаги. «Как ты посмел?» – завизжала она, едва переступила порог. «Ты хоть знаешь, какая у меня аудитория? Я тебя на весь мир позором покрою. Я всем расскажу, что ты что у тебя маленький, вот, кто маленький», – уточнил я, с трудом сдерживая смех. Конечно же я понял, что именно имела в виду Сташинская, но смущение на ее лице было таким забавным, что я не удержался. «Он», – взвизгнула она, а я изобразил непонимание. «Твой писюн, то есть ты хочешь рассказать на весь мир, что спала со мной за материальное вознаграждение?» Я удержался и не заржал в голос, но уголки моих губ нервно подрагивали, и делала это даже несмотря на то, что у меня маленький писюн. Я все-таки расхохотался. Ну невозможно было без смеха произнести роковое слово, от которого у Сташинской покраснели не только щеки, но и кончики ушей. Когда я отсмеялся от души, утер выступившие слезы и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Дорогая моя, ты опозоришь только себя», меня еще потряхивало от смеха, но я уже взял себя в руки. «Просто представь, как о тебе будут судачить в каждом доме. А что до моего нет, я не смогу повторить это ужасное слово. В общем, мои размеры побегут проверять с такой скоростью, что ты и сама не откажешься встать в очередь. Ты мерзкий, гадкий». Она сжала кулачки и закусила губу. «Ты повторяешься», я покачал головой. «В любом случае, тебе придется поискать других дурачков на роль спонсора, я и так переплатил тебе». «Переплатил?» Дарья выпучила глаза. Ее рот искривился в гримасе ненависти. «Что значит переплатил? Ну а что я получил за свое хорошее отношение?» Я оглядел красивую фигурку девушки и недвусмысленно поиграл бровями. «На что это ты намекаешь?» Сташинская начала пятиться к двери. «Я ничего тебе не обещала. Ты сам дарил подарки, верно? А теперь я перехотела их дарить, но ты почему-то решила, что я обязан продолжать это делать». Я встал с кресла и вышел из-за стола. «Вот только зачем мне это? Что ты такого можешь предложить мне, кроме хорошенького личика и звонкого голоса? Я найду тех, кто отплатит тебе за мое унижение, князь», буквально выплюнула Дарья и, нащупав за спиной ручку двери, выскочила в коридор. «Ты пожалеешь о том, что сделал и сказал. Обещаю тебе, ну, не сказать, что я ожидал чего-то другого от этой психованной звезды. Пусть себе побесится, а я тем временем внесу залог за поместье и начну уже собираться на рубеж. Оставшихся от уплаты залога 50 тысяч как раз хватит на экипировку и закупку необходимых товаров. Вообще, изучив маршрут, я пришел к выводу, что участие Александра Новикова лишним точно не будет. Путь в каньон дьявола занимает не больше суток. Из столицы мы долетим на самолете, а дальше только на специальном бронированном транспорте при поддержке армии Его Величества. Там и магическая защита, и обшивка из материалов каньона, ну и обязательно пушки на крыше. Как я понял, нападения монстров могут случиться в любом месте маршрута, и без подготовленного отряда там никак не пробиться. И тут же у меня возникло множество вопросов о том, как защитить свой дом, пока я буду отдавать долг империи. Слуг предыдущий князь почти всех распустил, остатки родовой гвардии получили выплаты и ушли на пенсию, а у меня кроме пьяницы Захара, управляющего Архипа и парочки слуг никого не осталось. Непонятно только, почему моя помощница еще не сбежала от такого господина. «Ты что это смотришь?» За своими размышлениями я не заметил, как Вольт подлез под руку и уставился в экран ноутбука. «Амуницию? Красивая». Я потрепал пса по загривку и задумчиво перелистнул страницу в браузере. Чего там только не было. Куртки, жилеты, аксессуары, специальное белье и даже носки. И все было сделано с применением материалов из каньона и стоило бешеных денег. Для аристократов предлагались комплекты с инкрустацией и драгоценными камнями. Такая себе спецодежда с бриллиантами, изумрудами и рубинами. Причем в каталоге утверждалось, что эти камни служат накопителями для аккумуляции заряда внутреннего источника. Я не понимал ни слова, но дорогущие комплекты даже не рассматривал. «Переживу уж как-нибудь без бриллиантов». «Не понял», — рыкнул Вольт. «А где амуниция для питомцев? Мне что, голым ходить? В смысле?» Я даже отвлекся от каталога, глянув на пса с удивлением. «Сейчас же ты как-то ходишь без подштанников. Мне нужен красивый камуфляж, чтобы все питомцы на рубеже видели, как меня ценит». Пес высунул язык и облизал свою морду, достав до лба. «Красивые камушки подороже, ошейник с бриллиантами и шипами из рубежного металла, и обязательно шлейка из кожи тварей каньона. Ничего себе ты замахнулся, присвистнул я. «У меня на такое роскошество денег не хватит, так что подбери свои слюни и забудь о бриллиантах. На себя бы хватило». «То есть как?» Вольт заскочил на стол и встал напротив меня. «Ты поедешь красивой в новой одежде, а я как обычная шавка. Вот так?» «Перестань», — отмахнулся я от пса. «Твои шутки меня утомили». «Да какие уж тут шутки», — возмутился он. «Ты вкладку с амуницией для питомцев открой, и сам увидишь». «Ну нет у меня лишних денег», — развел я руками. «И взять мне их сейчас негде. Но себе ты прикупишь шмоточек». Пес клацнул зубами у моего лица. «А мне не по статусу, знаешь ли, голышом ходить. У меня нет шкуры, как у тебя», — я усмехнулся. «Да и в парадных костюмах мне на рубеже делать нечего». «Ну и ладно», — Вольт состроил обиженную моську, опустил голову и спрыгнул со стола. «Попросишь потом помощи, а я тебе не буду помогать, вот». «Перестань», — я закатил глаза и закрыл ноутбук. «Все эти куртки со штанами уже сливаться начали. Ошейник и поводок я тебе точно куплю, без них на рубеж питомцы не допускаются. Но никаких бриллиантов». «Ой, все», — недовольно буркнул пес и открыл дверь лапой. «Не зови меня сегодня, я в печали». Я проводил взглядом питомца и вздохнул. Эти его шуточки и постоянные попытки продавить меня уже начали бесить. Не так сильно, конечно, как опека Алены, но все же. Правда, она после того, как я сташинской кормушку прикрыл, стала странно на меня смотреть и притихла. «Князь, а вы сильно заняты?» Стоило только вспомнить про помощницу, а она уже тут. «Что ты хотела, Алена?» Устало спросил я, посмотрев на девушку. Она мялась на пороге, не решаясь войти. «Мне бы зарплату за 2 месяца», — тихо сказала она. «Ну ту, что вы задолжали. Сколько там?» — уточнил я. «В общем-то Алена в своем праве, бесплатно работать она не обязана. 1500 за месяц, итого 3», — девушка опустила голову. «Ну и за следующий месяц бы, пока вы на рубеже будете». Я наконец понял, чего она притихла, хоронит своего князя, вот и ходит тише воды, ниже травы. Боится, что не расплачусь и сгину в каньоне дьявола, и останется она без зарплаты и без перспектив. А кстати, как она вообще моей помощницей стала при таких вводных? Насколько я понял, Алена из благородных. Но спрашивать такое нельзя, сразу поймет, что я ничегошеньки не знаю о своем прошлом, то есть о прошлом князя Юрия Громова. «Хорошо, сейчас распоряжусь, чтобы вам всем выплатили причитающееся», — сказал я. «Еще что-то?» «Нет, все», — девушка стиснула пальцы и вжала голову в плечи. «Ну никакой радости от предстоящих выплат. Вот что, надо бы нам устроить что-то вроде прощального ужина, с вином и разговорами по душам. Ну тогда иди что ли стол накрой, будем ужинать», — распорядился я. «И найди хорошее вино, если оно у нас еще осталось. Хочу отметить мое отбытие на рубеж и внесение первого залога за поместье. Совсем скоро я расплачусь с долгами и тогда заживем. Ваше сиятельство, ваше сиятельство», — протараторил запыхавшийся Захар, втиснувшись между Аленой и дверным косяком. «К вам там пожаловали. Кого еще принесло?» — устало спросил я, потерев переносицу. «Не представились, но видок жуткий», — Захар округлил глаза. «Шрам на щеке ваттакеины. Сразу видно, что этот как его криминальный элемент, во. И чего желает этот элемент?» — спросил я, заинтересовавшись. «Говорит, что дело жизни и смерти вашей, то бишь жизни-то», — побледневший Захар сглотнул и облизал губы. «А у нас ведь и стражи не осталось. Приглашай, что уж теперь», — приказал я. «Побеседуем с этим элементом. Так ведь жуткий тип, говорю», — просипел Захар. «Разберемся», — хмыкнул я и размял уставшие от долгого сидения плечи. Алена смылась вместе с Захаром, хотя я видел, что она хотела еще что-то сказать. Через несколько минут в кабинет шагнул очень интересный мужчина с глазами убийцы. Весь его вид говорил, что этот немолодой уже человек с характерным шрамом на щеке, идущим от переносицы к губам по дуге, привык решать свои дела быстро и хладнокровно. «И что ему от меня понадобилось?» «Ваше сиятельство», — он улыбнулся холодной улыбкой, которая не коснулась глаз. «Позвольте представиться, Вадим Олегович Меркулов. Я к вам с предложением, от которого невозможно отказаться», — сострил я. «Есть такая вероятность», — он шагнул к столу и положил на столешницу папку в кожаном переплете. «Вот здесь решение всех ваших проблем. Глава 9. Я разглядывал своего гостя с интересом. Манеры у него были аристократические, а вот повадки матерого хищника, хладнокровного убийцы, который глазом не моргнет, прежде чем перерезать тебе горло. Это различие между воспитанием и привычками не бросалось в глаза,

Саша спохватился и решил помочь мне вытащить водителя, косясь на меня. Это было похоже на, не знаю, на электрическую дугу, которая нас с фурой будто бы развела. Да, я замер, вспоминая первые мгновения аварии. А ведь он прав. Я действительно кое-что сделал. Пусть это была молниеносно блеснувшая мысль, но я отчетливо слышал голос в своем сознании, который принадлежал одному из моих воплощений. И что самое интересное, я воспринимал эту мысль своей и действовал на рефлексах. Пусть у этого тела, как и у моего в прошлой жизни, не было соответствующего опыта, как не было и подобных рефлексов, но я сделал все на автомате. «Знаешь, что такое магнит?» — с улыбкой спросил я Александра. «Угу», — кивнул он. «Только при чем он тут? У магнита есть два полюса, положительный и отрицательный», — озвучил я очевидное с умным видом. «То есть магнит может как притягивать, так и отталкивать. Ты меня за дурачка держишь?» Мой приятель надул губы и состроил обиженное лицо. «Я физику в школе учил, и никакого магнита у тебя не было. Так тут не только физика, тут еще и магия, друг мой». Я пожал плечами и вздохнул. «Жаль, что я сам толком не понял, что именно сотворил. Мне бы пригодился такой полезный навык. Но, увы, память о прошлых жизнях и умениях никак не возвращалась, а по договору, который я поспешил заключить с неизвестным существом, предполагалось, что эти самые умения будут приходить в нужный момент. Вроде бы все по-честному, но почему у меня ощущение, что меня на и обманули? Хочешь сказать, что при помощи магии молнии ты создал аналог магнита?» Александр смерил взглядом немного помятый автомобиль, а потом обернулся к фуре с развороченным капотом. «Электромагнита?» – кивнул я. «Нас оттолкнуло в разные стороны, при этом электромагнитное поле смягчило наше падение, а вот на второго участника аварии его уже не хватило». Саша хотел еще что-то спросить, но тут вернулся Вольт, доложивший мне о том, что водитель фуры почти не пострадал. Какие-то там специальные подушки безопасности для большегрузов имелись, так что самым уязвимым оказался наш водитель. «Как хоть его зовут?» — задумчиво спросил я, отметив, что рука мужчины выглядит неестественно. «Похоже, все-таки перелом». «Так, Виталя же», — сказал Александр, выпучив глаза. «Я тебе говорил». «Да, не помню что-то». Я похлопал по карманам Виталия и вытащил из нагрудного паспорт и права. «Надо перевернуть наш транспорт, что ли?» Саша покосился на меня и взялся за бок машины. Я налег всем телом, даже Вольт сделал вид, будто помогает. Через несколько минут нам удалось поставить автомобиль на колеса. И если не считать треснувшее лобовое стекло и помятый корпус, в целом он выглядел вполне нормально. «Живые?» — донесся до нас крик с дороги. «Сам не пойму, как у меня так руль заклинило. Слава богу, все обошлось». На мужичка было страшно смотреть. Бледный, с трясущимися руками и дергающимся глазом, в прорванной в нескольких местах куртке и, кажется, обмоченных штанах. Мужчина заметил мой взгляд и отвел взгляд. «Чай это?» — пробормотал он. «В термосе был, я как раз глоток сделать хотел, да не успел закрутить крышку». «У вас страховка на случай аварии есть?» — спросил я, пожалев бедолагу. Он закивал головой, а потом заметил окровавленного Виталия. «Вину свою признаю», — сказал он едва слышно. Отвлекся на секунду всего. «Термос клятый закрыть хотел. Саша, нам нужно дождаться полицию или что?» Я обернулся к приятелю, который смотрел, не отрываясь, на мои руки, словно ждал, что из пальцев вырвется очередная молния. «Нет у нас времени на ожидание», — сказал он, нахмурившись. «Самолет улетит без нас, а там и аренду броневика потеряем. Тогда давайте обменяемся контактами, что ли», — предложил я вариант, который мог бы устроить обе стороны. Только вот оба мужчины уставились на меня с ошарашенным видом. «Что опять не так? Ты же князь», — напомнил мне Александр. «Твоего слова достаточно для решения любых возможных последствий, а я могу подтвердить, что здесь произошла авария по вине водителя фуры. Ну тогда давайте сделаем фото и запись показаний и поедем тогда». Я почесал подбородок и перевел взгляд на Виталия. «Надо бы его уложить так, чтобы меньше трясло в дороге. Саша, помоги его зафиксировать. Заодно переднее сиденье разложим на всякий случай». Водитель фуры дал показания, которые я записал на видео, потом проверил двигатель нашего автомобиля и доложил, что все работает. Я уселся за руль и присмотрелся к приборной панели. Ну, вроде не сильно отличается от привычных мне, а если что не так, то в дороге разберусь. Уже на подъезде к столице Виталий пришел в себя, застонал от боли и принялся извиняться. Я же решил довести его до аэропорта и сдать там на руки медикам. В разговоры я не вступал, следил за дорогой и навигатором, но часто ловил на себе взгляды Александра в зеркале. Он хмурился, кусал губы и задумчиво смотрел то на меня, то на руль в моих руках. Наконец мы добрались до места назначения, сдали раненого водителя местным лекарям, завалились в самолет и смогли расслабиться. Ну я так точно. Машина была какой-то тугой что ли, она будто сопротивлялась, норовила или перехватить управление, или пыталась меня выкинуть с водительского места. Я чувствовал такую усталость, будто пробежал километров 30 по пересеченной местности. Даже странно было ощущать себя таким вымотанным. Все дело в том, что я использовал магию. Кстати, надо бы разобраться с ней что ли. Как электрик я знал основы физики. Есть поток заряженных частиц, который мы не можем увидеть, но вполне можем ощутить на себе, если рассматривать магию как такой же поток частиц. Я усмехнулся старой шутке. Каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником. Да, получается, что с магией все именно так, одаренные пропускают через себя эту энергию, по сути, становятся ее проводниками. Ладно, пусть так, откуда эта энергия вообще берется? Должен быть источник или трансформаторная будка, к которым можно подключаться, чтобы иметь нужное количество заряда. Да нет, вряд ли все настолько сложно. Я задумчиво посмотрел на свои руки и вспомнил то ощущение, когда каскад молний прошил тело шпиона. Мной кто-то управлял, даже не кто-то, а я сам, только из другой жизни и с другим опытом. А если я уже умел управлять магией, то нужно просто вспомнить. Это ведь как с ездой на велосипеде, научившись уже не сможешь разучиться. Молнии у меня получались будто бы сами собой, даже напрягаться не надо было, а вот с тем, что посложнее, придется разбираться. Заряженные частицы везде, они буквально окружают нас, их ведь можно и притянуть, как вышло с электромагнитом. И пусть там я тоже действовал неосознанно, я точно смогу повторить этот трюк. Я представил, как тяну на себя эти невидимые потоки, было непросто, но я старался. Вроде бы я даже начал что-то ощущать, пока не услышал ругань с соседних кресел. Упс, кажется, я только что сжег проводку и вывел из строя телефоны суровых рубежников. Пока все искали причину поломки, я прикрыл глаза и сам не заметил, как вырубился, а когда проснулся, встретил настороженный взгляд Александра. «Говори уже», — сказал я, потянувшись и убедившись, что Вольт сидит рядом и никуда не делся. «Когда ты научился водить машину?» — спросил Александр. «В смысле?» — я удивленно вскинул брови. «Мне родители на 18-летие подарили Ягуар, забыл, и ты сразу же выписал доверенность на имя Сташинской?» — кивнул мой приятель. «Ты сказал, что князю не по статусу учиться водить и получать права, ведь есть же личный водитель. Ну а потом я передумал, я пожал плечами и осмотрелся. В салоне самолета помимо нас оказалось еще около десятка будущих рубежников. Допустим, Александр склонил голову к плечу, но ты еще и преодолел магическое сопротивление. Я ничего не спросил, но, видимо, выражение лица у меня было слишком говорящее. Саша усмехнулся чему-то и покачал головой. Ты даже сам не понял, что тащил все это время машину на собственном резерве. Он развел руками и вздохнул. Все арендованные машины укомплектованы специальным противоугонным механизмом. Магический стопор такой настраивается на ауру водителя, а ты его взломал. И что это значит? Я окончательно запутался. Что за магический стопор? Какого хрена было такие навороты делать в обычном автомобиле? Это значит, что твой магический резерв вырос с последнего замера раза так в 3, хмыкнул Александр. Такими темпами ты скоро меня обгонишь и новый уровень возьмешь. Новый уровень, говоришь? Я усмехнулся. Какой отличный предлог поменять тему, пока мой приятель снова не заговорил про вождение и противоугонные системы. А давай поспорим, кто быстрее прокачается. Ну давай, мой приятель кивнул и протянул руку, которую я сразу пожал. Эй, а как же условия и награда победителю? По ходу дела разберемся, подмигнул я ему. Я пока не придумал, что с тебя стрясти. Александр рассмеялся по-доброму, без намека на обиду. Я же удовлетворенно вытянул ноги, откинулся на спинку сиденья и посмотрел на Вольта. Тот, заметив мое внимание, вяло помахал хвостом и отвернулся. «И что у нас случилось?» — спросил я у пса, почесав его за ухом. «Мне не нравится этот ошейник», — вздохнул он. «Слишком типовой, простой и совсем без украшений. Так мы затем и едем в каньон дьявола, дружище, чтобы заработать денег на новый крутой ошейник», — Я потрепал пса по загривку и несколько раз провел рукой по жесткой шерсти. «Будешь мне помогать, обещаю купить тот с рубинами». «За 100 000», — воспрял духом мой питомец, даже глаза загорелись. «Нет, для начала за 20», — улыбнулся я. «Там рубины поменьше и их не больше 5, зато шипы есть. Гладко стелишь, князь, но я не продаюсь так дешево». Этот паршивец взял и отвернулся от меня, уклонившись от очередного поглаживания. «Энда, ведь я мог погасить долги и получить целых 2 000 000», — проговорил я задумчиво. «И никаких манипуляций, покупок ошейников и выслушивания обид. Ты же не передумаешь?» Вольт покосился на меня одним глазом, а я сделал вид, будто и впрямь задумался. «Князь, ну ты чего? Мы же друзья и вообще я, твой помощник, и ты без меня не сможешь найти элементаля». «Вот, да как бы тебе сказать», — продолжил я, — «чем ближе к каньону, тем сильнее я ощущаю сродство с энергией элементаля. Примерно то же самое было, когда меня тянуло к статуе». «Подожди, подожди, но я же», — Вольт развернулся ко мне всем телом и принялся мотать хвостом из стороны в сторону. «Я же твой питомец, а ты, мой хозяин и друг». Как быстро он переобулся. Из пренебрежительного князь меня переименовали в хозяина. Я с трудом удержался от того, чтобы не рассмеяться в голос. «Ну и хитрюга же мой питомец». «Я подумаю», — с важным видом кивнул я и отодвинулся. «Посмотрю еще на твое поведение. Кстати, мы подлетаем уже, держись рядом». Я перевел взгляд на окно и задумался. Была ли авария случайностью? Мой полусон полуявь мог быть неким предупреждением о намерении хранителей избавиться от меня. Меркулова как зачинщика я отмел сразу, водитель фуры показался мне вполне искренним, и он действительно перепугался, что мог стать виновником аварии со смертельным исходом. Мне пришлось отвлечься на Александра, который заметно нервничал, и вновь прокрутить по памяти маршрут. «Значит, из аэропорта Владивостока, который находится в Артеме, мы выдвигаемся к Барабашу, последнему населенному пункту перед рубежом. Дальше только каньон, вход в который есть с территории Российской и Китайской империи. Наши соседи по самолету проверяли амуницию, подтягивали ремни и переглядывались. Судя по всему, это уже бывалые рубежники, в отличие от нас с Александром. Я ничего проверять не стал, все равно у меня самый дешевый комплект. В чем я был уверен, так это в том, что качество амуниции не влияет на результат, если сам ты ничего не умеешь. Толку от дорогущих вставок из зарубежных материалов, если я их не смогу применить по назначению?